Седьмое. Осло или Христиансен? Как и в Британии, скандинавская сторона является удлиненной в море широтой прибрежной платформой, усеянной островами и подводными камнями. Осло находится в глубине фьорда на берегу Акера. Город построен на высоком месте, продолжающемся перешейком, который разделяет два залива – Пипервикен и Бжервикен. Христиансен занимает полуостров на правом берегу Атираа. Остров Адираен некогда соединялся с берегом, продолжая высокую землю, на которой построен город. Каждая сторона этой оси представляет два широких залива – Вестерхави и Остерхави, то есть западный и восточный порты. В западном порту остров Лагмантольм является как бы каменным кораблем, стоящим на вечном якоре. За сравнительным построением Робера Филиппа, в котором он локализует путь Улисса, не случайно следует раздел под названием «Найдена ли Атлантида?». На первый взгляд может показаться, что разговор об Атлантиде не имеет отношения к плаванию Улисса. Но в действительности это не так. Следует еще раз напомнить, что Гомер писал Одиссею спустя 5 веков после исторических событий, о которых упоминает в Одиссее. За эти 5 веков история греческих войн и нашествия атлантов переплелись в устных и письменных преданиях, обросли досужими домыслами, подверглись обработке. Сам Гомер тоже приложил к этому руку. Все это и нашло отражение в его «Одиссее». Расшифровка и изучение всего, что относится к атлантам, помогает разобраться в сложном лабиринте этой во многом мифической истории. Примечание. Текст песен «Одиссея» Гомера соответствует переводу Жуковского. Гослитиздат 1959 года.